Глава вторая. Бернард. Бернард усмехнулся и посмотрел в зеркало. Он, по правде говоря, пользовался им редко. Да и зачем зеркало доктору Бену? Старый Сэм и матушка Милли любили его и таким. И все же время не красит. Врожденная хромота с годами только усилилась. Он знал, как доктор, что это не лечится. Морщины избородили обветренное и загорелое лицо. «Как у моряка», — подумал Бернард. Светлая, почти белая борода спадала на потрепанный пиджак. Он никогда раньше не думал о своем внешнем виде. Наверное, он не слишком привлекателен для обычной девушки. Да ведь и девушки благородного происхождения сюда не заезжали, а он сам очень редко выбирался в город. Слишком редко, чтобы думать о том, как он выглядит. Конечно, его пациентки иногда посматривали на него так двусмысленно. Но он вот ведь старый чудак и представить себе не мог, что женится без любви. Ну а любовь ему с его внешностью и не светила, поэтому он и собирался жить так, как есть, всю жизнь. Вот правда это письмо. Он разберется с ним на досуге, обязательно. Наверное, закралась ошибка, и письмо по случайности адресовали ему. Бернард положил письмо на стол. Надо будет зайти в канцелярию и рассказать об этом. В дверь опять постучали. Он только и успел поднять голову. «Доктор Бен!» Дверь распахнулась. За дверью стоял мальчишка в потрепанной рубашке, старых, выцветших брюках и дырявом картузе. Он тяжело дышал. «Там мамке опять плохо! Что случилось?» Бернард посерьезнел. И тут же забыл про все письма на свете. Это была его любимая работа и его добрые люди, во многом наивные, как дети. Их жизнь зависела от Божьего благословения и от его умений. «Опять приступ, да?» – мальчишка закивал головой. «Хорошо, пойдем вместе, я уже собрался, только чемоданчик сейчас возьму». Он взял свой чемоданчик с лекарствами и инструментами и вышел вслед за мальчиком. Анна. Несколько дней она прожила словно в тумане, улыбалась, иногда смеялась, благодарила отца и даже делала вид, что собирается. А в душе жил страх. Липкий и противный, он застилал глаза и не давал дышать полной грудью. Слишком мало времени у нее, чтобы смириться со своей судьбой. И приемный отец не дает ей больше. И не сбежать. Господин Равенстер выставил стражу. Она постоянно маячила где-то у дверей комнаты, словно напоминание. Захочешь уйти, а мы здесь. И никаких прогулок. Отец запретил даже в сад выходить одной, только с госпожой Равенстер и сестрами. Тайла с Мореной, в отличие от матушки, не поздравили ее, нарушив отцовский приказ. Все-таки они любили ее. Анна смахнула слезы. Она прощалась с прежним миром навсегда, а новый мир ее пугал. А почему бы господину Равенстеру не оставить ее тогда, 18 лет назад, на улице? Зачем он приютил ее и дал свою фамилию? Зачем назвал дочерью? Вспомнилось, как однажды, еще будучи девочкой, ласковой и веселой, она бросилась к комнате приемного отца, чтобы сделать ему сюрприз и вбежать без стука, и услышала то, что не смогла потом забыть. «Эд, зачем тебе эта девчонка? Заботиться о ней, оплачивать обучение?» Она узнала человека по голосу. Тогдашний королевский советник, господин Гамбольд. «Ну как же ты, такой интригант, и не понимаешь?» Голос приемного отца звучал насмешливо. «Его величество любит бескорыстные добрые дела. И хотя он сам скуп, как ростовщик в своей лавке, никогда не упустит возможности похвалить за щедрость. Всегда надо делать то, из чего можно извлечь выгоду, пусть даже не сейчас, а в будущем». Она тогда не пошла к приемному отцу. От разочарования потемнело в глазах. Совсем еще ребенок, который разом повзрослел. Их еще много было таких фраз и издевок, которых она не замечала раньше. Она вспомнила, как часто стояла в углу, сопровождая в гостях сестер и приемного отца. И пока они танцевали или флиртовали, невольно вслушивалась во взрослые разговоры и ловила восхищенные взгляды, которые бросали на господина Равенстера. «Господин судья, ваша воспитанница так скромно и опрятно выглядит!» «Она не воспитанница, а дочь мне!» — натурально изображал возмущение приемный отец. «Вы что? Я подобрал ее на улице, умирающей от голода и холода, дал ей образование и воспитание». «Ах!» — натурально ахали дамы и прикладывали платочки к глазам. Вы настоящий герой. Она, наверное, так благодарна вам. Ну и все в таком духе. Анна отдыхала от этой фальши только в пансионе, где никому не было нужды притворяться и жила только там полной жизнью. И вот теперь ее хотят лишить этой жизни. Она вздохнула. Встала с кровати и поправила локон, выбившийся из прически. В комнату постучали, а потом дверь приоткрылась. Эн, пойдем в сад, папа уехал. Тайла махнула рукой. Иду. Анна кивнула, накинула шаль и направилась за сестрой. «Дорогуша, я узнала кое-что про твоего жениха!» Анна скривилась, как от боли. «Ну-ну, не корчи рожи! Ты не можешь быть такой печальной, когда я так отвратительно счастлива!» Тайла рассмеялась, а потом вмиг посерьезнела. «Эти 3 дня после того, как отец озвучил приказ короля, я пыталась узнать хоть что-нибудь про твоего жениха. И мне это...» «Дорогого стоило!» «Я твоя должница», — улыбнулась Анна, сразу почувствовав, к чему клонит сестра. «Позже сочтемся!» — Тайла махнула рукой. «Так вот, Морена пробралась в кабинет отца, даже не спрашивая, как она это проделала. Но тем не менее мы узнали, что его зовут доктор Дженсен, и он работает доктором для бедняков в Живелице». «Живелица! Что-то знакомое! Какое-то воспоминание мелькнуло в голове и тут же исчезло! Где это? Далеко отсюда! 60 миль, наверное, если не больше! И вот дальше ничего утешительного!» Сестра помедлила, а потом сочувственно на нее посмотрела. «Двоюродная тетя моей подруги Элис живет там неподалеку! И какая удача! Тетя как раз гостит сейчас у Элис!» Тайла замолчала. Анна поняла, что сердце сейчас выскочит из груди от нетерпения. Но почему же сестра не может сразу договорить все, что хотела? В общем, тетя знает этого доктора. Живет он в глуши глухой, снимает несколько комнат. Грязь там непролазная и туман, а зимой невозможно, холод из-за гор. До ближайшего города, наверное, как оттуда до нашего дома. Тебе надо теплее одеваться. Ну так что там с этим человеком? Анна не вытерпела. Она так и не смогла произнести слово «жених». Оно жгло язык. «Какая нетерпеливая!» Тайла погрозила ей пальцем. «На самом деле я просто пытаюсь тебе подготовить. Там везде грязь и холод, а жених твой... Ну, в общем, как доктора, его любят и ценят. Ну, правда, тетя его услугами не пользуется. Но на этом все хорошее о нем заканчивается. Он увечный, хромает на одну ногу. Страшный, бородатый, похож на чудовище. Элис однажды с тетей видела его и чуть не упала в обморок. Ему 50 лет или около того. Одежда на нем грязная, и он постоянно общается с вшивыми бедняками. Обстановка у него наверняка бедная. Слуг нет. Говорят, он сам себе еду готовит. Еда у него отвратительная. А еще говорят, что у него не все дома. Тайла покрутила пальцем у виска. Кто-то из знатных по своей прихоти воспользовался его услугами. Предложил доктору денег, а он их не только не взял, но еще и наговорил много всего нехорошего. И говорит он всегда так странно. Служанка в доме, где живет доктор, рассказывала служанке тете Элис о том, что и половину из его речи не понимает. Ну вот, кажется, все. Тайла закончила. А Анна представила себе этого доктора, и сердце снова защемило от страха. Приемный отец в полной мере исполнил свою угрозу. Интересно только, что он пообещал королю и как уговорил устроить этот брак? Вряд ли она об этом узнает. Снова поднялась волна негодования и гнева на отца. И хуже всего, что она ничего не могла сделать. Хотя нет, могла. Тайла, она подняла глаза и решительно посмотрела на сестру. «Я напишу письмо матушке-настоятельнице. Его надо будет отправить сегодня же. Ты поможешь?» «Конечно, я обещаю!» И сестра сочувственно сжала ей руку. Потом она писала письмо, зачеркивала и снова писала, комкала бумагу и бросала в камин. Письмо никак не хотело получаться. Хотя обычно у нее от матушки не было никаких секретов. И все же она не знала, как к этому подступиться. Потом вздохнула. Время было обеденное. Надо дописать и отдать Тайль. Сестра ждет. Анна как смогла правдиво описала то, что произошло между ней и приемным отцом. Описала то, что слышала о своем женихе, и попросила матушку хоть как-нибудь ей помочь. Она не представляла, в чем будет заключаться эта помощь, но верила, что она обязательно придет. На сердце даже стало спокойнее. В столовой она незаметно отдала письмо сестре. Все, теперь самое тяжелое – это ждать ответа. Она даже на какое-то время воспряла духом. Но ответа не было, и все ближе и ближе тот самый день. Она, конечно, знала, что приемному отцу не терпится сбыть ее с рук, и что он зол на нее. Но почему свадьба должна состояться так скоро, совсем не понимала. «Его Величество уже назначил день и час», — гордо ответил ей господин Равенстер, когда удалось об этом спросить. Но она не верила. Неужели у короля нет других забот, кроме как ее свадьба? Наверняка постарался приемный отец. Но зачем? Все выяснилось в день перед отъездом, когда вещи были собраны и стояли в чемоданах в комнате. Да, по правде сказать, а собирать было нечего. Платье, предметы туалета, письменные принадлежности, да несколько книг. Больше ничего не принадлежало ей в этом доме. Ни драгоценностей, ни карманных денег у нее никогда не было. Отец вошел без стука. «Ты завтра отправляешься в 5 утра». «Надо успеть доехать засветло». «Хорошо». Анна склонила голову. Желание возражать приемному отцу после последней ссоры совсем пропало. «Все равно это ничего не изменит». «Поедешь с королевским нотариусом». Он сделал паузу, а она с ужасом посмотрела на отца. «Нотариус мужчина и к тому же молодой. Незамужняя девушка отправляется к своему жениху с молодым мужчиной?» «Неужели господину Равенстеру недостаточно унижений, и он хочет подвергнуть ее еще и такому позору?» Но отец после небольшой паузы продолжил. «Катрин тоже поедет с тобой». Анна выдохнула с облегчением. Катрин – это была няня Тайла и Морены. Но поскольку девочки выросли, она осталась в доме на правах прачки и швеи. Штопала одежду, слуг. И стирала белье. Слава богу, приемный отец не совсем сошел с ума. «Да, и открой сумки. Я хочу посмотреть, не взяла ли ты чего-нибудь лишнего». Анна послушно открыла сумки. Отец быстро пересмотрел одежду и ее скромные вещи. Потом наткнулся взглядом на томик сказок. Это были сказки, написанные мамой. Она берегла их, как зеницу ока. Их подарила ей матушка-настоятельница. «А это еще что за гадость?» Он подхватил томик сказок и прочитал имя автора на заглавии. «А, писанина твоей дурной мамаши! Этому место вот здесь!» И он ловким движением кинул сказки в камин. «Не надо, отец!» Анна попыталась перехватить его руку, но господин Равенстер выдернул ее и отошел к камину. Анна сжала губы. Она не заплачет, нет. «Что у тебя там? Есть еще книги? Покажи!» «Нет», — она покачала головой и встала, загородив с собой сумки. «Не хочешь?» Она думала, приемный отец ударит ее, но он даже не сдвинулся с места. «Ну, как знаешь, будет хотя бы что продать, чтобы купить себе мясо для обеда». Он ухмыльнулся. «Что это значит?» Анна захолодела. «Но как же приданное?» «Какое приданное?» «Которое мне выделил его величество». Совсем уж жалко, пролепетала она. Хотя бы несколько сьеров, и то было бы хорошо. Она смогла бы нанять экипаж, уехать к матушке в монастырь. Там бы ее никто не нашел. К тому же в монастырях переставали действовать все законы. Традиционно, если преступник просил защиты возле стен монастыря, и настоятельница или настоятель его впускали, он переставал быть преступником в обычном смысле этого слова. Но и для мира он умирал, обязываясь жить в монастыре и подчиняться его уставу. Если бы матушка приняла ее, этот закон вспомнился ей на днях, а призрачная мечта поддерживала ее все эти дни. И вот теперь она рассыпалась. Без денег ей никогда не добраться до монастыря. «А его величество не выделил мне случайно денег за то, что я все эти годы кормил тебя и одевал? Платил за обучение, а? Или, может, на эти платья ты заработала сама?» «Но, отец, я же говорила, что останусь в пансионе учительницей и все оплачу. Вы просто не захотели подождать». «Пока бы это еще произошло. А тут воли, его величества и мои траты на тебя оплачены. И ты пристроена». В его голосе слышалась уже совсем неприкрытая издевка. «Или тебе не нравится? Посмеешь возразить?» «Привыкла спорить с отцом. Посмотрю, как ты будешь возражать своему мужу». Перед глазами тут же услужливо нарисовался образ доктора, о котором на днях рассказывала Тайла. Стало страшно так, что она едва не упала в обморок. «Завтра в 5 утра экипаж будет ждать тебя. И без глупостей». Отец развернулся и вышел. хлопнув дверью. А Анна села на кровати и закрыла лицо руками. Так тяжело чувствовать себя одинокой и ненужной никому. Она достала из чемодана книгу, вытащила оттуда письмо настоятельницы и прижалась к нему лбом, вспоминая то хорошее, что было в ее жизни. И пансион, и друзья, и обучение арвирскому, и долгие службы в красивой старинной церкви. Неужели ее жизнь закончится после свадьбы? Неужели доктор так страшен, как ее пугают? Тогда бы Бог, наверное, не допустил бы этой свадьбы. Она прижимала к губам письмо настоятельнице, не замечая, что плачет. «Пожалуйста, Боже, дай выдержать все